Но все же между этими слоями был просвет, и Ольшанский успел кое-что разглядеть там, на земле. Помните, господин Сварог, был такой древний эстонский фильм «Отель у погибшего альпиниста»? Лана вряд ли его видела, возрастом не вышла, да и на других картинах воспитывалась. А вы-то наверняка смотрели. В те годы любая фантастика на киноэкранах была гостем наиричайшим, как наш, так и зарубежная. Даже такая дурь была редкость. Вот и у него Ольшанского было, как в том фильме. Высокогорье, заснеженные склоны, кругом куда ни глянь сплошные горы, снег, камни, безлюдье и единственное жилище посреди всего этого снежно-горного безмолвия. Жилище это казалось занесенным сюда сошедшей с гор лавиной, занесенной ненадолго до следующей лавины, которая смахнет его вниз. Потом Ольшанский погрузился в густой беспросветный туман и ничего не видел до тех пор, пока ноги не коснулись земли. А почувствовав под ногами опору, осмотрелся и кое-что все же разглядел. Сквозь туман проступали очертания высокой каменной ограды и смутно темных строений. К ним-то он направился, сам мало понимая, зачем и почему. Впрочем, так обычно в снах и бывает. А туман стоял такой, что сделал бы честь любому Лондону. Еще книжка такая есть. Кто ее написал? Я тоже, господин Сварог, не помню. Там про то, как на весь белый свет наползает непроглядный туман, и в тумане там водится чудовище, одно другого монструознее и злее. Так вот, в этих его ольшанского видениях, если обитали некие чудовища, и крали сейчас в тумане, то самое время было выпрыгивать и вцепляться в острыми зубками, чтобы не опоздать совсем, потому что он довольно быстро одолел расстояние до тех самых строений, уже подошел к высоким деревянным воротам, по краям обитым самокованными железными полосами, и в эти ворота принялся настойчиво стучать. Сперва послышались протяжные шуршания, звяканье, стук, потом заскрипели воротные петли, одна половина ворот отошла внутрь, и в проеме показался бритоголовый человек с раскосым азиатским лицом, одетый в желтый балахон, какой носят буддийские монахи и священнослужители. Он оглядел Ольшанского. На его лице не отразилось ровным счетом ничего, бровью не повел, ни единым мускулом не дрогнул. Потом что-то спросил на незнакомом языке, но Ольшанский его почему-то отлично понял. Монах спросил, нет ли еще кого-нибудь. Отставших, заблудившихся, вот что сказал монах, а Ольшанский ни слова не произнес в ответ. Ни по-русски, ни по-английски, он просто пожал плечами. Бритоголовый, а не только волосы, но и брови у него были сбриты. Не пытался больше налаживать с ним диалог, отступил. Еще больше приоткрыв створку ворот и жестом руки показал «Входи, мол, путник!». Пройдя в ворота, Ольшанский оказался на просторном песчаном дворе. Дождался, пока бритоголовый человек сведет воротные створы и задвинет в скобы затворный брус, потом направился следом за фигурой в желтом балахоне. Ничего толком нельзя было разглядеть сквозь туман. Угадывались очертания каких-то строений. Они шли через обширный двор, и под ногами похрустывал песок. В гробовой тишине, хотя и хотелось на всякий пожарный избегать такого рода сравнений, этот хруст звучал прям-таки оглушительно, гранатным грохотом отдавался в ушах. Ольшанский против воли старался ступать мягче, хоть бы брякнуло, грохнулось, звякнуло что-то. Например, плохо закрепленное ведро или каменюга, какой из горы скатился, а то жуть продирает. Сквозь клубы тумана он разглядел в глубине двора высокое, где-то в полтора человеческих роста сооружение, из камней, более всего, напоминающее пирамиду. Спрашивать у проводника, что это такое, он не стал, опять же, по совершенно непонятной причине. Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана, припомнился Ольшанскому детский стишок, когда из тумана им навстречу вдруг выплыл еще Один бритоголовый азиат в желтых одеждах прошел мимо из тумана в туман, не то что ножик и не вынув, но даже не взглянув в их сторону. Ясные пятна и неотчетливые контуры приближающегося строения постепенно сложились в фундамент здания, крыльцо и лестницу, идущую вверх снаружи по стене здания по типу пожарной. Насколько велико здание отсюда снизу понять было невозможно, лестница уходила в туман, как в облака, поэтому и дом, казалось, не имеет крыши и завершения, и вдруг все стало размываться и пропадать. «Тогда я так и не узнал, куда привел меня бритоголовый», — сказал Ольшанский, глядя на дорогу. «А узнал я об этом много позже. А в это время солагерники делали мне массаж сердца, искусственное дыхание, и вернули меня к реальности, вырвали меня из видения». Ни тогда, ни после Ольшанский ни на секунду не усомнился, что это был еще один знак. Ему указывали путь. Ему показывали место, которое он должен отыскать, а, отыскав, что-то обязан там узнать для себя.